525 гуру. Владыка сказал: «Держитесь за меня крепко, каждую минуту, во всех шагах. Хочу спросить, выполняете ли? Держитесь ли так, как указал сам? Или что-то мешает? Не толпа ли вокруг?»